В мире чудес, в который я пошел там, у стены мечети, все отличалось безупречной геометрией. Как-то во сне я видел такую же улицу, такую же перспективу и сияющая полная луна, подвешенная на небе, окутанном такой же синевой ночью, постепенно превратилась в сияющий циферблат часов. Все вокруг меня было светлым, прозрачным и гармоничным, как в давнем сне. Человеку приятно смотреть на радостные картины. Обо всем этом я думал, глядя на себя со стороны. Потом я, наблюдающий себя со стороны, начал двигаться вдоль стены мечети. А когда она кончилась, вдоль однообразных деревянных домов с эркерами, пустырей, фонтанов, лавок с опущенными ставнями, мимо кладбища к своему дому, к своей постели. Мы бываем удивлены, когда, шагая по людному проспекту и разглядывая лица и фигуры людей, вдруг в витрине лавки или в глубине, в широком зеркале за строем манекенов, видим себя. Подобное удивление испытывал я, глядя на себя со стороны. Я словно пребывал во сне. Я знал, что нет ничего удивительного в том, что человек, которого я наблюдаю со стороны, есть я сам. Я чувствовал, что этот человек мне близок, и питал к нему какую-то невероятную теплоту, искренней расположенность и любовь. Я понимал, насколько он раним, несчастен, грустен, и в каком безвыходном положении он находится. В то же время я знал, что этот человек не такой, каким он кажется, и мне хотелось, как отцу, даже как Аллаху, защитить его, взять под свое крыло этого трогательного ребенка. Это многострадальное доброе существо. Он долго бродил по окраинам. О чем он думал, почему был печален, от чего так устал и обессилен? И вышел на центральный проспект. Он шел, бросая рассеянные взгляды на неосвещенные витрины бакалейных и кондитерских лавок, руки в карманах, голова чуть наклонена вперед. Он шел из района Шехзадебаши по направлению к Ункапаны и не обращал внимания на проносящиеся мимо редкие машины и свободные такси. Может, у него и денег не было. Слава Всевышнему! Без всяких приключений он добрался до своего дома. Дом назывался Шехрикальп, не шантаж. Я полагал, что, войдя в свою квартирку под самой крышей, он ляжет спать, забыл о тех проблемах, что мне так хотелось понять и разрешить. Но нет. Усевшись в кресло, он некоторое время курил, просматривая газету. Потом принялся ходить по комнате. Старый стол, выцветшие занавески, бумаги, книги. Сел за стол, поерзал на скрипящем стуле и, наклонившись, взял ручку, чтобы написать что-то на чистом листе бумаги. Я был совсем рядом с ним, здесь, подле этого заваленного бумагами стола. Я видел его с очень близкого расстояния. Он был старателен, как ребенок, и спокоен, как человек, смотрящий любимый фильм. Но взгляд его был обращен внутрь себя. Я следил за ним с гордостью отца, наблюдающего, как любимый сын пишет ему первое в своей жизни письмо. К концу предложения кончики его губ стягивались, а глаза, просматривающие написанное, подрагивая, быстро передвигались по бумаге. Увидев, что он заканчивает страницу, я прочитал написанное и ужаснулся. Я надеялся прочитать слова, идущие из его души, которые мне так важно было понять, а он всего лишь повторил то, что вы сейчас здесь прочитали. Это были не его, а мои мысли. И слова были не его, а мои, те самые, что вы так быстро, помедленнее, пожалуйста, прочитали. Мне хотелось помешать ему, попросить, чтобы он написал свои слова. Но я, как это бывает во сне, ничего не мог поделать. мог только наблюдать за ним.